Я слышу реквием Томаса Луиса де Виктории. По зову внутри меня, пока пишу главу киргизской весны. Тот безоблачный полдень был первым июнем двадцатого года. Шелест крыльев прозвучал у окна. Я поднялся и увидел белых голубей. За ними лестница из облаков спускалась от зенита к моему окну. Ее перспектива была бесконечной. Я заметил, как птицы пристально смотрели на что-то или кого-то позади меня. Вернувшись в комнату, я ничего не увидел, как вдруг услышал голос сладкий и любящий. За любовь твою к заповедям моим. 40 долгих лет, сказал он, дарую тебе все благословения мои и помазаю тебя пророком.